Глава 53. «И смело у источника крещения приму певца венок». Лэндон вел Сиену по узкой улочке студию, и слова Данте продолжали крутиться у него в голове. Скоро они окажутся на месте, и с каждым шагом Лэндон ощущал все большую уверенность в правильности своей догадки и в том, что им удалось уйти от погони. «Врата для тебя открыты, но надо спешить». В конце, похожей на узкое ущелье улицы, послышался глухой гул, который постепенно становился все громче. Вдруг стены, сжимавшие улочку, расступились, и взору предстало огромное открытое пространство — Соборная площадь. Это место с впечатляющим комплексом строений издавна служило религиозным центром Флоренции, но в наши дни площадь стала одной из главных достопримечательностей столицы Тосканы, и уже с утра вокруг знаменитого собора скопилось множество туристических автобусов и толпились приезжие. Лэндон и Сиена вышли на площадь с южной стороны и оказались перед боковой стеной собора, облицованной сверкающим зеленым, розовым и белым мрамором. От размеров собора и его потрясающего великолепия невольно захватывало дух. Величиной он практически не уступал стеле мемориала Джорджа Вашингтона, если положить ее на бок, и казался бесконечным. Несмотря на отказ его создателя от традиционной монохромной каменной филиграни в пользу необычайно яркой смеси цветов, своей основательностью и внушительностью собор являл пример готической классики. При первом посещении Флоренции архитектура собора показалась Лэндону олиповатой. Однако впоследствии он не раз ловил себя на том, что разглядывает строение часами, очарованный его необычайной эстетикой и, наконец, по достоинству оценил его потрясающую красоту. Дуомо или собор Санта-Мария-дель-Фьоре, которому Игнацио Бузони был обязан своим прозвищем, на протяжении столетий являлся не только духовным центром Флоренции, но и местом, где разыгрывались настоящие драмы и плелись хитроумные интриги. В беспокойном прошлом собора были и гневные возмущения тех, кому не понравилась фреска в Азаре «Страшный суд» на куполе, и яростные споры при выборе архитектора, которому можно доверить возведение купола. В конце концов, выгодный контракт достался Филиппо Брунеллески, который и построил самый большой в то время в мире купол. А сегодня его скульптура сидит перед Палаццо де Каноничи и одобрительно смотрит на созданный им шедевр. Лэндон задрал голову вверх, чтобы взглянуть на покрытый красной черепицей купол, который явился невероятным достижением архитектуры той эпохи, и вспомнил, как по глупости решил подняться на него. Оказавшись на узкой забитой туристами лестнице, он испытал один из самых жестоких приступов клаустрофобии в своей жизни. Но он все равно не жалел, что решил подняться, потому что это испытание сподвигло его прочитать увлекательный роман Росса Кинга «Купол Брунеллески». «Роберт, мы идем?» — спросила Сиена. Оторвав взгляд от купола, Лэндон сообразил, что невольно остановился, любуясь собором. «Извините». Они продолжили путь, обходя площадь так, чтобы держаться поближе к домам. Теперь собор находился справа от них, и из боковых дверей уже выходили туристы, вычеркивая его из списка намеченных к осмотру достопримечательностей. Впереди высилась колокольня, второе из трех зданий архитектурного ансамбля. Известное как колокольня Джотто, это строение не оставляло сомнений в том, что оно составляет единое целое с собором. Облицованная таким же сверкающим зеленым, розовым и белым мрамором, квадратная башня устремлялась к небу на головокружительную высоту, почти в 300 футов. Лэндона всегда поражало, как это изящное строение могло благополучно простоять столько веков, выдержав и землетрясение, и непогоду, да еще с такой тяжеленной ношей наверху, ведь колокола весили больше 20 000 фунтов. Сиена шагала рядом, нервно поглядывая на небо. Она явно боялась появления на нем беспилотника, но пока небо оставалось чистым. Несмотря на ранний час, народу на площади было много, и Лэндон старался держаться в самой гуще толпы. Возле колокольни они миновали цепочку уличных художников, рисовавших для туристов дружеские шаржи. Подростка на скейтборде, девушку с лошадиными зубами, которая замахивается клюшкой для игры в лакросс, пару молодоженов, целующихся на единороге. Лэндону показалось забавным, что таким художеством разрешают заниматься на той же священной мостовой, где некогда ставил свой мольберт юный Микеланджело. Быстро обогнув колокольню Джотто, Лэндон с Сиеной повернули направо и прошли по открытому участку площади непосредственно перед фасадом собора. Здесь туристов было больше всего. Съехавшись со всего мира, они снимали на видеокамеры и мобильники живописный фасад здания. Бросив в их сторону мимолетный взгляд, Лэндон тут же переключился на относительно небольшое строение прямо напротив собора. Это было третье здание комплекса. Оно ему нравилось больше всего. Баптистерий Сан-Джованни. Облицованный таким же белым и зеленым мрамором, с такими же полосатыми пилястрами, как у собора, баптистерий отличался от главного здания ансамбля своей необычной формой – правильного восьмигранника. Многие отмечали сходство трех его четких ярусов, которые венчала пологая белая крыша со слоеным тортом. Но Лэндон знал, что своей восьмиугольной формой здание было обязано не эстетике, а символике. В христианстве число 8 символизирует возрождение и обновление. Восьмигранник был зрительным напоминанием о том, что в 6 дней Господи создал небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. На 8-й же день таинством крещения христианам дается жизнь второго рождения и прощение грехов. Вот почему восьмиугольник стал обычной формой крещалин во всем мире. Считая баптистерий одним из самых впечатляющих зданий Флоренции, Лэндон находил определенное ему место очень несправедливым. В любом другом городе мира этот баптистерий наверняка бы оказался в центре внимания, однако здесь, на фоне двух огромных строений, он казался самым невзрачным. Своими размерами они просто подавляли его. «Но это лишь внешне», — напомнил себе Лэндон, представляя невероятную по великолепию мозаику интерьера. Она была настолько впечатляющей, что в древности восторженные поклонники считали, будто именно так выглядели небеса. «Если знать, где смотреть», — сказал Лэндон с лукавой улыбкой сиени, — «то Флоренция и есть небеса». За столетия в этом восьмигранном святилище приняло крещение бесчисленное множество знаменитостей, в числе которых был и Данте. «Я возвращусь поэтом и смело у источника крещения приму певца венок». Данте был изгнан, и ему не позволили вернуться к крещальне, но в Лэндоне крепла надежда, что после всех злоключений прошлой ночи посмертная маска поэта все-таки нашла свой путь к этому священному месту и сейчас находится там. «Баптистерий», — думал он, — перед тем, как умереть, Игнацио наверняка успел спрятать в нем маску. Лэндон вспомнил его отчаянный телефонный звонок и, содрогаясь, представил, как этот тучный человек с трудом ковыляет через площадь к проулку и с последних сил сообщает, что спрятал маску в крещальне. «Врата для тебя открыты». Пробираясь со своей спутницей сквозь толпу, Лэндон не сводил глаз с баптистерия. Сиенна двигалась теперь с такой стремительностью, что ему то и дело приходилось переходить на бег, чтобы не отстать. Уже издали было видно, как ярко сверкали на солнце массивные главные двери баптистерия. Изготовленные из позолоченной бронзы высотой более 15 футов, эти двери потребовали от скульптора, ювелира и гравера Лоренцо Гиберти более 20 лет работы. Он украсил их 10 золочеными рельефами с важнейшими сценами из Ветхого Завета. Причем отливка и гравировка фигур были выполнены с таким мастерством, что Джорджо Вазари назвал двери «безусловно совершенными во всех отношениях» и «истинным шедевром, когда-либо созданным человеком». Однако своим названием, пережившим века и сохранившимся до наших дней, эти двери обязаны Микеланджело, который при виде их не смог сдержать восхищение и воскликнул: «Они так прекрасны, что могли бы служить вратами рая».